«А я думала, на ноги», — резко сказала Лиза. «Так, к сведению, у меня правая нога ампутирована, а костыли унесли, велели лежать». Сафронов покраснел. Ему сделалось стыдно за свое невнимание и жаль женщину, так рано ставшую инвалидом. — Вы недавно, доктор? — спросила Лиза. — Да, — ответил Сафронов. — То-то вижу. Вы меня жалеете. — Фронтовые врачи не жалеют, — сказала она после паузы. — Не такое видели. Она хотела еще что-то сказать, но закашлялась и прикрыла рот рукой. Сафронов ощутил тошнотворный спазм в горле. Успел сказать «я сейчас» и вышел из палаты. В коридоре он вдохнул полной грудью и остановился. «Куда же это я иду?» «От этого все равно не уйдешь, к этому надо привыкать, необходимо привыкать». Еще раз глубоко вздохнув, Сафронов вернулся в палату. Потому как Лиза отвела глаза и плотнее сжала губы, он догадался, она поняла его. Глава 9. Гроссман устроил в столовой скандал. «Что такое? Что это за жратва? Мы ж кормящие, наша кровь на детей идет, а вы что такое? Командование приказало усилить питание, а вы забудь здоров!» Его поддержал Сафронов. Он прав. Во взводе 8 доноров, и есть приказание командования о дополнительном питании. Принесли дополнительное питание, 8 порций перловой каши, метко названной шрапнелью. «Отце!» — воскликнул Бирюк, первый хватая глиняную миску с кашей. У Сафронова не было чувства неприязни к Бирюку. Он просто не понимал его. А Сафронов хотел понимать товарищей. Он пусть маленький, но командир. Как знать, что будет дальше? Возможно, придется командовать многими людьми в более сложной обстановке. Значит, на маленьком и нужно учиться этому искусству. Теперь Сафронов мог оценить своих командиров и начальников. Пора слепого подчинения прошла. Обида на тех, кто повелевал ими, прошла. Наступила пора зрелого отношения к товарищам, подчиненным, командирам и начальникам. Как ни странно, но более армейским, более совершенным, что ли, представлялся Сафронову тот полуграмотный в общеобразовательном отношении, но весьма знающий свое военное дело, твердый, целенаправленный и беспощадно требовательный старшина, что изрядно помучил их своими призывами «Запивала-запивай», командуя ротой в короткие дни курса молодого бойца. Чем больше служил Сафронов, чем больше вникал в суть армейской службы, чем больше наблюдал за военной жизнью, чем больше беседовал с ранеными, тем сильнее убеждался. Армии, там, в тяжелейших условиях фронта, нужны именно такие, как этот, кремнистый, таранный, несгибаемый старшина. Выполнить задачу во что бы то ни стало, подчинить других, все подчинить выполнению приказа, вот главное, и никакие рассуждения, никакая эрудиция, никакое сердобольство тут ни к чему, все остальное только мешает, расслабляет, тормозит дело, а дело это необыкновенное, война, постоянное хождение между жизнью и смертью, выполнение приказа, жизнь, потому что в конечном итоге от успешного выполнения тысяч, сотен тысяч, миллионов таких задач зависит победа. И пусть ты единица, песчинка в этой огненной круговерти, пусть ты погибнешь, но выстоит, выживет народ, страна, твоя родина. Да, в этом деле эрудиция, культура, знания не повредят, но они все-таки вторичны, первичный характер. Целеустремленность и самоотверженность, первично умение любыми путями выполнить поставленную перед тобой задачу. Это как в стрельбе, сравнивал Сафронов, чтобы рука не дрожала, глаз был точен, чтобы нервы в ответственный момент не подвели. И никакое самое лучшее оружие не поможет, как не помогут никакие знания, никакая эрудиция, если ты и дрогнул, если не выстоял, если отступил перед приказом. Осознать, Все эти не такие уж великие истины.